Эпилог. «Рина, только не закрывай глаза, хорошо?» — просит Катя. «Сергей пошел за Эриком и аптечкой. На меня смотри, не вздумай отключиться!» Перед глазами все плывет от боли. Второе падение за полгода. На мне явно какое-то проклятие или порча. Зато у Эрика жажда острых ощущений иссякает на глазах. Мы все реже выбираемся в походы с ребятами и куда-то с ними летаем. А если летим, то без эксцессов не обходится. «Кать, отойди от нее. Эрик склоняется надо мной. «Твою мать!» — громко ругается, осматривая беглым взглядом. Достает из аптечки жгут, и я снова слышу его мат, когда громко стану от грубых и быстрых манипуляций. «Потерпи, Лори, так нужно. Рана глубокая. Но как же ты так умудрилась, а? Совсем земля не держит!» Уже мягче, но с укором в голосе произносит везунчик. «Сама не понимаю, как это получилось», — хнычу я от боли. Мы спускались с девочками со склона. Катя хотела сделать несколько снимков на закате, а я — понюхать цветочки. Понюхала. Поскользнулась на траве и упала на какую-то корягу. Сильно травмировала ногу и, кажется, вывихнула плечо. «Ах, девочка, катастрофа. Так меня зовут в кругу Эрика. Сейчас спустимся. Врач ногу зашьет, а потом домой полетим. Все, хватит. Невыносимо. Одна нервотрепка с тобой. Уже волосы седые начали появляться, а мне только 35, Лори. Я планировал хотя бы до 50 пожить», — причитает везунчик. «А говорил, что не пессимист». Эрик награждает таким взглядом, что прикусываю язык. Это нечаянно вошло в привычку. Косячить, доводить Эрика до ярости, а потом извиняться. В принципе, именно этого же я и добивалась, чтобы везунчик завязал с экстримом. Мы с каждой вылазкой все ближе к этому. Но Эрика почему-то жаль, как будто поменялись с ним местами, и теперь он моя сиделка. А еще у него действительно появилась седина на висках. Это все из-за меня? Хотя, почему из-за меня? Из-за его жажды приключений. Себя пусть спрашивает, и со своего стремления победить в любых испытаниях. Наверное, поэтому мы и вместе, что победить меня, Эрику, пока не под силу. Такая же упрямая, как и он. Приподнимаю голову и смотрю на ногу. Голова начинает кружиться сильнее, когда я вижу кровь. Ее так много. «Не смотри», — просит Эрик, заметив мое состояние. Горло подкатывает тошнота, а потом не чувствую ничего. Проваливаюсь в темноту. В себя прихожу уже в палате больницы. Нога и плечо болят. Во рту горечь, в вене катетер. Да, отлично понюхала цветочки. Поворачиваю голову и замечаю у окна Катю. Она обнимает себя за плечи и не двигается. «Кать!» — хрипло зову я. Она тут же вздрагивает и поворачивается. Глаза испуганные. Первая мысль, которая тут же проносится в голове — что-то случилось с Эриком. Почему его нет? Отчетливо помню момент, как он был рядом и перетягивал мою ногу жгутом, смотрел встревоженно. «Где Эрик?» — спрашиваю я, поднимаясь с кровати. Тянусь к проводам, чувствуя подступающую панику, потому что Катя молчит и лишь сильнее начинает трястись, поджимает губы и подходит ближе. «Катя, что с Эриком?» Начинаю сильно волноваться. «Ты только не переживай, ладно? Эрик в соседней палате. С ним все в порядке, правда?» Перенервничал и чуть-чуть сердце прихватило. «Ты, пожалуйста, не вставай, Рина, лежи. Я сейчас врача позову». Я прислушиваюсь к себе. Нет, не встану. Голова сильно кружится. И еще ведь нога. Смотрю на алое пятно на бинте чуть ниже колена. Черт. Катя выходит из палаты и возвращается через несколько минут с медсестрой. Меня опять подключают к капельнице. Миниатюрная девушка в белом халате говорит, что сейчас подойдет врач. Катя садится на стол возле кровати, успокаивающе поглаживает меня по руке. «Завязывать вам с этим нужно. Я долго молчала, но хватит. Семью создали, а ума не набрались. Не ваше это. Ты без конца в какие-то неприятности попадаешь и приключения находишь. Хватит, Рин. Скажи честно, Кать, что с ним?» Молю я, чуть не плача. «Перенервничал. За тебя. Ну и нагрузку серьезную получил, пока с гор спускались. Ты в отключке долго была, крови много потеряла. В общем, все. Последняя — это была твоя поездка. Точно тебе говорю». «В каком смысле?» «В том смысле, что вы теперь пересмотрите некоторые свои ценности. Ты же и впрямь безбашенная. Под стать Эрику. Как вы только встретились, а? Вам в другое русло энергию нужно направлять. В палату заходит врач, и я почему-то сильно напрягаюсь, увидев этого тощего старичка в очках. Он останавливается у кровати и листает результаты моих анализов с таким лицом, будто мне осталось жить 2 дня. Столько я уже повидала людей в белых халатах. Восстановление Эрика почти год длилось, но этот мужчина сейчас почему-то пугает до чертиков своим серьезным видом. «Вы родственница?» — спрашивает он у Кати. «Почти. Мой муж в соседней палате. Что с ним?» — начинаю я допытываться. «Все с вашим мужем будет хорошо», — успокаивает врач и задумчиво вздыхает, продолжая листать бумаги. «Как проснется? Перенервничал немного. Дело такое». «Какое?» Врач переводит взгляд на Катю. Та отрицательно качает головой и тихо говорит, она не в курсе. «О чем я не в курсе?» «Полагаю, о беременности, судя по реакции вашего мужа», — усмехается доктор и сосредотачивает на мне прямой взгляд. «Угроза выкидыша еще сохраняется. Побудете под наблюдением недельку-другую. Ногу зашивали под местной анестезией, вред плоду не причинен. Плечо вставили на место. В остальном все в порядке. Но необходимо поберечься, Регина Романовна, и лучше следить за здоровьем. Капельницу не отсоединяем до утра. Отдыхайте». Он оставляет нас с Катей одних. Несколько мгновений я смотрю перед собой, укладывая в голове слова врача. «Беременность? Исключено. Мы предохранялись. Ну, за исключением недавнего случая, когда отмечали юбилей везунчика. Чуть увлеклись алкоголем, потом... Процессом, а я как раз делала перерыв в таблетках на 2 месяца. Боже, не может этого быть. Мы же планировали еще годик или 2 повременить с беременностями. Эрик постоянно в проектах и работе. Я тоже не сижу без дела и все время в разъездах. В промежутках мы выбираемся куда-то отдыхать с ребятами. Ох, как же ребенок впишется в этот график? Прикладываю ладонь к животу, до сих пор не веря, что там кто-то есть. «Кать, с Эриком правда все хорошо? Не спина?» «Говорю же, сердце у него немного прихватило, когда врач сказал, что ты беременна и есть угроза выкидыша. Еще нога твоя сильно кровила, ты сама без сознания». Эрик стоял у стеночки, прислонился к ней и побелел, сползая вниз. Медсестра ему тут же укол сделала. Палату поспать отвела, а тебя в операционную забрали. «Ой, весело у вас, ребят. Какая свадьба, такая и беременность». Катя грустно вздыхает. «И нам встряска обеспечена». Я улыбаюсь, вспоминая, как мы отмечали наше бракосочетание. Янис притащил 2 ящика салюта, а тот начал почему-то преждевременно взрываться, и ребята обожгли себе руки. Торжество закончилось в травмпункте. К счастью, без серьезных повреждений, но с бинтами на руках 3 из нашей компании из больницы уехали. Жених в том числе. Чувствую, как опять начинает клонить в сон. Капельницу до утра, да? А я к Эрику хочу. И правда, не везунчик, а задохлик какой-то. Я вот ни разу в обморок не упала, не считая этого раза. Хотя Эрика иногда так корёжила от боли, что у самой тело судорогой сводило, глядя на него. «Народа не брать». Делаю пометку в голове и откидываюсь без сил на подушку. «С ума сойти! Я беременна!» И так жаль, что не видела лицо Эрика, когда он узнал. Вот что за несправедливость! Медленно погружаюсь в сон, думая о везунчике. А когда просыпаюсь, в палате вместо Кати уже находится Эрик. Сидит на стуле перед кроватью, вытянув ноги и заложив руки за голову. Неотрывно наблюдает за моим лицом. Мы с минуту разглядываем друг друга, и Эрик, наконец, отмирает. Кладет руку мне на живот, но на лице по-прежнему нечитаемая маска. Не пойму, он рад или не очень? «Да...» — шумно вздыхает Эрик. «Неожиданно». «Ты рад?» — прямо спрашиваю я. На его лице появляется улыбка. Глаза наполняются светом. «А ты как думаешь?» «То есть от радости чуть в обморок не спикировал?» «От ужаса, Лори. Что потащил тебя беременную черти куда, и ты могла потерять ребенка. Все будет хорошо, Эрик. Я сильная. Чуть-чуть окрепнем и заново куда-нибудь полетим. Втроем, да?» Ответил бы тебе в рифму, но промолчу. Я поджимаю губы, чтобы не рассмеяться. Нормально мы с тобой юбилей отпраздновали. Еще раз днем рождения, любимый. Получай новый подарочек. Эрик улыбается еще шире, а потом тянется ко мне и целует. Наверное, в нас пришибленный будет. В кого же ему еще быть, Лори? И если тебе интересно, кто там, то это Эрик Эрикович. Тихо говорит везунчик. Мои брови удивленно ползут вверх. Откуда ты знаешь? Погоди, ты правда, что ли, хочешь назвать ребенка Эриком? Думала, что шучу. Ну, вообще-то, да. Эрик кладет руку мне на живот и ласково поглаживает. Так откуда такие новости про мальчика? Не отступаю я. Духи что-то нашептали. Сон приснился. Как ты с блондинчиком гуляешь за руку в парке. А ты где был? Рядом, наверное. Не знаю. Пожимает Эрик плечом, не отводя от меня взгляда. Думаешь, вещи? Ой, возможно. Везунчик кивает, чтобы подвинулась, отсоединяет капельницу и ложится рядом. Но чувство было потрясающее. Он обнимает меня, прижимая мою голову к своей груди. Ты ни о чем не пожалеешь, обещаю. Целует волосы. К тому же я в отличной форме. Мелкого смогу таскать без каких-либо ограничений. Как завершу дела, и нога твоя заживет. К Варе с Римом поедем. Поживем в домике у озера. Они будут тебя откармливать, а я пузо, любимое, наглаживать. Тихо нашептывает Эрик, обжигая щеку горячим дыханием. «Пузо, любимая? Ты можешь представить меня с животом?» — фыркаю я. «Свою жизнь без тебя я не могу представить, Регина. А все остальное — запросто. Вот такая круглая будешь», — показывает на себе Эрик. «А потом нас трое станет». Сон везунчика оказался в руку. Через 8 месяцев я родила мальчика. Блондина в меня, с темными магнетическими глазами своего отца. Эрик не пошутил и назвал сына своим именем. А спустя 2 года прижимал к груди дочь Яну, названную в честь Яниса, с черной шевелюрой и глазами, как у него. Я, глупенькая, считала себя самой счастливой в те дни, когда Эрик сделал мне предложение, а потом повел в ЗАГС и дал свою фамилию. Но заблуждалась. Оказалось, слышать заливистый смех наших с Эриком детей — еще большее счастье. Это круче любого безумного прыжка с отвесного склона и похоже на ощущение полета, постоянно захватывая дух. Однажды я доверила везунчику частичку себя, открыла сердце и дала волю своим чувствам. В ответ Эрик подарил мне целый мир. Многогранный, противоречивый, но такой необъятный и красивый. Мир, полный взаимной любви, которая не меркнет с годами, а только набирает силу.